«Не желают говорить», – устало бросил один из следователей. «Сидят такими истуканами, смотрят перед собой в пол, ни звука от них не добились». «По-плохому пробовали?» – поинтересовался майор. Его мало заботило самочувствие имперцев. Они солдаты и знали о риске, тем более никаких конвенций типа Женевской Тихонова и адмирал не подписывали. Он знал, что те не будут стесняться в методах, заполучив пленников. Трем остальным группам удалось выполнить задачу. Были захвачены несколько десятков ваданов, пяток пиров и парочка турмов. Потери имперцев были минимальны. Отпор смогли дать только ваданы, завалив двоих десантников. Еще один погиб на территории пиров. Попался на зуб какой-то твари в зарослях. «Пробовали», – сказал следователь и показал сбитые костяшки. «Но живодера вы разогнали, а мы таким не занимаемся». «Тогда попробуем по-другому», – усмехнулся молот. «Гюрза, пригласи нашу гостью». Фера предавалась праздному безделью. С тех пор, как майор покинул ее, делать было совершенно нечего. Поэтому девушка занялась изучением своих пленителей. Имея ограниченный доступ в сеть, она просмотрела все, что там было касаемо земли, откуда пришел Мечислав и ему подобные. Надо было сказать, что это было познавательно. Торн обогнал тот мир в развитии на десятки, если не на сотни лет. Но ни время, ни технологии не пощадили империю. Она пала. Но эти чужаки за несколько лет умудрились воспользоваться остатками наследия, скрестив их со своими, и пока эскадру носила в аномалии, они строили новый мир. Еще она поняла, что эти земляне и имперцы мало отличаются друг от друга. И те, и другие не гнушались никакими методами, дабы подчинить себе все, до чего могли дотянуться. Файру удивило то, что история Ковчега и кланов не извращена. Там, где огонь и меч были огонь и меч, где удавалось решить дело миром или подкупом, было написано то, что произошло. Они не прятали историю, они называли вещи своими именами. Она внимательно читала отдельные договора, документы собраний, просматривала видеозаписи. Последние говорили о землянах и тех, кто примкнул к ним, так или иначе, даже больше, чем все остальное. В отличие от Торна, который держался на аристократии, помыкающей народом, Ковчег провозгласил равные возможности для всех. Они не гнали никого в шахты. Если рабочий хотел учиться, ему давали эту возможность. А кто-то, наоборот, хотел работать в шахте, добывая свой хлеб собственными руками. Причем все это, несмотря на то, что исконные обитатели Ковчега были в заведомом меньшинстве. Они умудрились построить относительно удачную модель общества, которая гласила «каждому по возможностям». И это были не пустые слова. Сейчас население Ковчега составляло больше 7 тысяч человек. Огромный подземный город. Но не все было так гладко. Во-первых, вооруженный переворот, произошедший 6 месяцев назад. Группа штурмовиков, во главе которых стояла некая Ольга Тихонова, взяла власть, сместив с поста Сергея Гачина, руководившего бункером и внешними поселениями почти 9 лет. Надо сказать, это было время упадка. Да, он присоединил новые территории, но развитие Ковчега сильно замедлилось. Фера совершенно не понимала, откуда взялись Мечислав Молотов и Тихонова. Первый погиб, лично уничтожив столицу пиров. Вторая погибла при нападении на шахту твари из пятна. Ни слова в истории Ковчега. И вот они появляются как из-под земли, быстро перехватывают управление, реорганизуют почти все, что сделал Гачин. Это было непонятно. Если они не погибли, то почему прятались? А если умерли, то откуда взялись? «Ева!» – позвала Файра. Из-под потолка ударил невидимый лазерный луч, и перед девушкой оказался официальный ИИ Ковчега. «Да?» «Где майор Молотов?» «Сейчас он занят. И вообще, я советовала бы вам пореже общаться с ним. Ваш статус не определен, и многое будет зависеть от ваших поступков». Файра нахмурилась. «Чей это приказ?» «Неважно», – тут же ответил ИИ. «Важно только то, что я сказала. Мечиславу Дмитриевичу хватает забот. и еще одна стерва ему совсем не нужна». «Тихонова», – догадалась Файра, – «не она ли меня упрятала в пыточный подвал?» «Информация отсутствует». «Ну и катитесь вместе с вашим директором», – не выдержала княгиня. «Мое дело предостеречь вас», – проигнорировав вспышку раздражения собеседницы, спокойно ответил ИИ. «Кстати, я бы на вашем месте привела себя в порядок. Вас ждет небольшая прогулка. Думаю, у вас есть четверть круга хронометра или по времени ковчега 15 минут». «Опять в подвал?» «Вы догадливы», — совершенно безэмоционально сообщил ИИ. «Но теперь уже не в качестве пленницы, а в качестве консультанта. Возможно, ваша помощь пригодится молоту». Фэра, стараясь ничем не выдать свою радость, медленно поднялась с дивана, на котором занималась своими исследованиями, и направилась к шкафу. Ева сопровождала ее глазами, слегка поворачивая голову. Беглая княгиня сразу заметила, с насколько разными Евами ей пришлось познакомиться. Это строгая и чопорная, вроде камердинера дяди. Начни Фэра на ушах перед ней ходить и глазом не моргнет. А вот Ева Молота была живой. Общение с ней было все равно, что говорить с обычным человеком. Фэра скинула халат, в котором ходила по комнате, и совершенно обнаженная направилась к зеркалу. Осмотрев себя, она открыла шкаф и начала выбирать наряды. Кто-то позаботился о том, чтобы он не был пустым. Там было даже платье-перчатка для светского раута. Правда, в империи такие давно вышли из моды. Наконец, она остановилась на простом белом комбинезоне, в котором, как она успела заметить, в основном ходили люди в ковчеге. Одевшись, она уселась на небольшой пуфик и начала приводить в порядок прическу. Длинные густые белые волосы были заплетены в серебряную толстую косу, которую в любой момент можно будет свернуть тугим кольцом и с помощью двух заколок закрепить на голове. Она успела вовремя. В дверь комнаты постучали, причем, соблюдая этикет, остались ждать разрешения на вход, а не вломились. «Войдите!» – крикнула Файра. Дверь распахнулась, и порог переступил знакомый штурмовик, крепкий парень со смуглым лицом, левую часть которого украшал старый ожог. «Госпожа Файра», – произнес он, – «майор Молотов просил вас посодействовать в одном деле. Не откажетесь ли вы пройти со мной?» «Я могу отказаться?» – иронично спросила Файра. «Обычно пленников не спрашивают, чего они хотят». «Конечно, можете», – спокойно ответил парень. «Вы не совсем обычная пленница. Так как?» «Хорошо», – поднимаясь и направляясь к выходу, высокомерно произнесла княжна. «Я выполню просьбу майора». Все это было сыграно специально для ИИ, которая наблюдала за ними. Хотя Файра была абсолютно уверена, что за ней наблюдают круглосуточно. Просторный скоростной лифт спустил их на самый нижний уровень. Длинный коридор, теперь снившийся девушке, от которого по телу проходила нервная дрожь. Тусклые лампы под потолком, каменные стены, выкрашенные безликой серой краской, многочисленные двери, железные, толстые, в каждый маленький глазок и окошко, запертое на кодовый замок. И за каждой скрывалась история боли и предательства. Именно в этом порядке. Сначала боль, потом оговор. Файра прекрасно это знала. Методы имперских инквизиторов не канули в небытие вместе с Торном. «Что, ваши палачи не справились?» – сухо поинтересовалась она, хотя внутри нее тлел холодок страха. Она боялась столкнуться с людьми, подобными тем, которые допрашивали ее. «После инцидента, который произошел с вами, майор Молотов разогнал всю службу. Почти все следователи отправлены на рудники, где их ждет тяжелая работа и гибель». Голос сопровождающего был ровным и спокойным. Таким голосом зачитывали списки потерь во время бунтов имперские дикторы. А те, что остались, не используют методы, идущие вразрез с этикой и моралью. «Так майор хочет, чтобы я кого-то пытала?» Внутри Файры зарокотал бешеный вулкан, готовый вот-вот взорваться. «Не думаю. Если бы ему понадобилось разорвать подозреваемых на куски, то он бы справился без вашего участия. Прошу за мной». Они минуты три шли по коридору, наконец остановились у одной из дверей. Сопровождающий трижды стукнул, и та немедленно открылась. На пороге стоял Мечислав Молотов собственной персоной. «Я рад, что вы приняли мое приглашение», — улыбнувшись Фаре, сказал он и отступил в сторону, пропуская девушку внутрь, после чего посмотрел на штурмовика. «Пока свободен. Перекуси, душ прими. Короче, можешь заниматься своими делами. Когда понадобишься, вызову». Штурмовик вытянулся по стойке смирно, отдал честь и зашагал прочь. Княгине даже показалось, что у парня словно гора с плеч свалилась. Видимо, ему не очень нравилось находиться в этом страшном месте. Эта допросная отличалась от той, в которой Фаера побывала накануне. Чистая комната, поделенная на две части. Большой стол, над которым висела проекция другого помещения. 5 стульев, 3 из которых были заняты. Майор указал на пустующие стулья. «Присаживайтесь», — предложил он. Дождавшись, пока гостья займет свое место, он, следуя этикету вежливого человека, сел сам. «Итак, нам нужна ваша помощь», — никого не представляя, начал он. Адмирал фон Вален приступил к активным действиям. Им были высланы группы захвата, цель которых была добыть пленников для допроса. Видимо, из уважения для захвата наших людей он послал сразу 2 команды. Они обе уничтожены, частично захвачены в плен. Остальные 3, посланные Кваданом, Пиром и Турмом, свою задачу выполнили. Я захватил лейтенанта, который командовал одной из групп, но он отказывается говорить. Мы можем разрезать его на куски, но я пока что не хочу этого делать. Рядовые меня слабо интересуют, поскольку ничего не знают, причем половина из них раскололась почти сразу. Но их сведения ценности почти не представляют. Я хочу, чтобы вы с ним поговорили и убедили сотрудничать. Знаете, вам ничего не угрожает ни в той комнате, ни в случае отказа». Говоря все это, он смотрел Фаере прямо в глаза. «Я помогу вам». После небольшой паузы, сделав вид, что обдумывает предложение, согласилась беглая княжна. «Возможно, этот лейтенант предан империи и мне. Тогда мне удастся его разговорить. Но если он фанатик, преданный делу Валина, то ничего не выйдет». «Попытка не пытка», — улыбнулся майор. «Вам что-нибудь нужно?» «Пока нет. Проводите меня в то помещение». «Ева, открой дверь», — скомандовал Мечислав, и тут же электронный замок тихо щелкнул. Фаера поднялась и решительно направилась к ней. Как бы ей сейчас пригодился костюм, в котором она прибыла сюда. Стандартная форма инквизиторов с личными цветами дома императора. «Майор, а у вас случайно нет формы инквизиторов?» — повернувшись, спросила она. «Это могло бы помочь». «Ева?» «У меня нет данных», — мгновенно отозвался ИИ. Поскольку коробочка ноутбука лежала на столе, то Ева материализовалась на освободившемся стуле, откинувшись на спинку и закинув ногу на ногу. «Нет так нет», — бросила Фаера и, распахнув дверь, резким шагом вошла в допросную.